«Приятного аппетита!» Ставлю перед ним тарелку с исходящим паром блюдом, улыбаюсь намертво приклеенной улыбкой. Она, наверное, даже во сне не слезает с моего лица. В куклу превратилась в лапах этой мрази. «Спасибо». Тянет как-то напряженно и глядит так, будто в самую душу заглядывает. И мне становится не по себе. Неужели что-то понял? Заметил, как я подворовываю из его кошелька деньги и прячу их? Или видел, как я гуляла у забора, высматривая возможность для побега? Что? Что ты еще хочешь? Может, чай заварить? Голос не дрожит и вполне спокоен. Этому я тоже быстро научилась. Нельзя показывать зверю страх. Он его учует и тогда растерзает. Елисеев отодвигает тарелку, медленно поднимается, и это, казалось бы, невинное движение вводит меня в ступор. И я не ошибаюсь. Уже в следующее мгновение прижимаю к полыхающей болью скуле ладонь и затравленно гляжу на чудовище. «Не смотри так на меня, Света. Ты сама виновата в том, что нам никак не удается найти общий язык. Сама виновата, понимаешь? Думаешь, я не вижу, как ты смотришь на меня? Ты не так должна смотреть!» Снова замахивается, а я зажимаюсь в угол. «Не надо. Пожалуйста, не кричи. Ты разбудишь Лизу». Он не бьет, опускает руку. А я оседаю на пол. Даже не хочу задумываться, что на этот раз послужило причиной его бешенства. Я в аду с психопатом. Этого достаточно. Ему любой мой взгляд или вздох служит поводом для действий. «Ладно, блядь!» Пинает ногой стул, и тот с грохотом отлетает в стену. «Иди в спальню и жди меня там. Я скоро приду». «Все, иди!» Рывком поднимает меня, толкает, и я, ударившись спиной о стену, тихо всхлипываю. «Хорошо, как скажешь, только не злись». Наблюдаю за тем, как он уходит, слышу хлопок входной двери и бегу следом. Выглядываю в окно, жду, пока за его машиной закроются ворота, и выскакиваю на улицу. Вдыхаю полной грудью, проглатываю слезы и сажусь на пороге. «Не могу больше, не могу. Мне так сложно, Самир, так сложно. Если бы я тогда знал, если б только знал, я бы ни за что не уехала с ним, не скрыла бы, что Лиза твоя. Я бы...» «Добрый вечер, Светлана». Из темноты прозвучал чей-то голос, и я вскочила на ноги, вскрикнув. «Не стоит пугаться, я не причиню вам вреда. Я пришел, чтобы помочь». «Кто? Кто вы?» — проговорила негромко, делая шаг вперед. Я так давно не слышала русской речи от посторонних, что уже начало казаться, будто больше не услышу. «Не привлекайте внимания. Сядьте, как сидели до моего прихода. Я не могу выйти на свет, иначе попаду под прицел камер». «Кто вы?» — повторяю, оглядываясь по сторонам. Странно, но меня пугает не таинственный незнакомец, а вероятность того, что Денис вернется домой и увидит меня на улице. «Меня зовут Альберт, и меня послал за вами Самир Камалович. А теперь присядьте и послушайте меня». Что-то громко врезается в перепонки, и на несколько минут я просто глохну. Медленно опускаюсь на порог, только не потому, что так сказал незнакомец, а потому что ноги становятся ватными.